Винсент Ван Гог. Огненное сердце безумия. С вершины юпитерианского Олимпа, где расположился признанный при жизни Айвазовский, спустимся на дно нептунианского забытия и безмолвия и найдем там непризнанного Ван Гога, который разочаровался в двух своих главных опорах – любви и Боге, найдя свое утешение только в выстреле в грудь. Он прошел путь от проповедника, желающего помочь каждому обездоленному, до того, кто был готов перерезать горло бритвой своему товарищу, да с такой яростью, что в итоге лишил себя этой же бритвой уха. Но даже отвергнутый всеми, изнеможденный, брошенный, он чувствовал этот мир своим израненным сердцем так тонко, как никто другой. И даже находясь в психиатрической больнице, глядя в окно на блеск мерцающих звезд, он верил, что звезды сияют именно ему, и писал свою тогда никому не нужную, но теперь уже оцененную в более чем 100 миллионов долларов «Звездную ночь». Смотрите иллюстрацию 10 в PDF-приложении к данной аудиокниге. Он чувствовал, что еще чуть-чуть, и все получится. Придет признание, картины начнут покупать, и жизнь изменится. Вера в себя, в будущее, в перемены, в Бога утешала его и двигала вперед. Сильнейший Нептун в карте поддерживал его, но он же и туманил разум. Он говорил так: «Я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины рассудка». Его карьера художника длилась всего 10 лет, но за это время он создал 2100 картин, 870 из которых были написаны маслом, причем пик его продуктивности пришелся на пребывание в психиатрической лечебнице. С самого детства он, как настоящий овен, бодался со всеми. Сначала с родителями, потом с одноклассниками, потом с коллегами, а потом уже с самим собой. Но последний бой был проигран. Кем же он был? Жертвой или агрессором? Безумцем или гением? Давайте разбираться вместе. Винсент Вильям Ван Гог родился на юге Нидерландов. Отец его был протестантским пастором, а мать – дочерью почтенного переплетчика и продавца книг из Гааги. Луна в соединении с Юпитером и Южным узлом в знаке Стрельца очень символичны, поскольку знак Стрельца, управителем которого является Юпитер, связан с высокими идеалами, духовностью, философией, образованием и приверженностью к философским и религиозным взглядам, стремлением к большим целям. Это стремление к чему-то великому, по-настоящему большому, в будущем сделает Ван Гога сначала проповедником, несущим высокие идеалы, а потом безумным творцом, жаждущим признания. Луна символизирует общую направленность семьи, которая была глубоко религиозной, и также отвечает за образ матери, которая имела приятный характер. Также она, будучи достаточно образованной, дочь почтенного переплетчика книг, это описание в самое яблочко Юпитера. Всегда стремилась дать хорошее образование своим детям и привить им правильные ценности. Южный узел между Луной и Юпитером указывает на большой накопленный опыт духовности в прошлых воплощениях и кармическую неслучайность рождения в этой религиозной семье. Интересен и тот факт, что имя дано мальчику в честь деда по отцовской линии, который тоже всю жизнь посвятил протестантской церкви – Юпитер. Но изначально так был назван первый ребенок, родившийся на год раньше Ван Гога и, к сожалению, умерший сразу же после рождения. И когда ровно через год в этот же день родился Винсент, родители сочли это знаком и дали ему то же самое имя. Соединение южного кармического узла, он связан с накопленной кармой и опытом прошлого, со светилом, действительно может указывать на очень тесную связь с прошлым воплощением, тем более тут соединение с Луной как фактором семьи, детей, и можно говорить о том, что это ребенок из прошлого. В целом, соединение Луны с Южным узлом добавляет в карте мужчины специфичность в отношениях с женщинами, до этого мы дойдем позже, а также некоторую неприязнь со стороны коллективов и той среды, в которую человек оказывается помещен. На тонком уровне естественное проявление человека часто неприятно или непонятно окружающим. Они его вытесняют, не принимают, тем самым вызывая эмоциональные блоки и неспособность душевного раскрытия через взаимодействие с другими людьми. То есть человек словно лишается лунных, благоприятные отношения с матерью, женщинами, эмоциональный, душевный баланс, способность легкой адаптации к среде, тем по жизни. Позже мы это очень четко будем наблюдать в биографии художника. Луна повреждена Марсом, что делало юного Винсента крайне возбудимым ребенком. Такой аспект склоняет к эмоциональным взрывам, душевной неустойчивости, необдуманным поступкам и нервным заболеваниям при условиях дополнительных факторов, кои в его гороскопе имеются. Мы до них дойдем позже. Домашние помнили Винсента своенравным, трудным и нудным ребенком. Маленький буйный овен, с его огненным гороскопом он не мог иначе. За его странные манеры его достаточно часто наказывали, однако вне семьи он представал тихим, замкнутым и задумчивым малышом, который держался в стороне от других детей и всегда был достаточно раним и сострадателен. И то, и другое описание Винсента совершенно точно отражает особенности его натуры. Его гороскоп действительно имеет конфликтную основу – огненно-водное ядро личности. Овенская жаркая воинственная энергия, тонко сочетающаяся с водной, глубокой, проникновенной и ранимой силой его внутренней эмоциональной жизни. Это противоречивое сочетание эмоционального и чувствительного асцендента в Раке и буйного энергичного Солнца в Овне, эмоциональной и меланхоличной Венеры в Рыбах, но соединенной с агрессивным Марсом, радушной и открытой Луны в Стрельце, но пораженной Марсом. Гороскоп, соединяя в себе противоречивые установки, делал жизнь художника порой просто невыносимой. В 7 лет он стал учеником деревенской школы, но уже через год по неизвестным причинам его оттуда забрали, и вместе со своей сестрой Анной он стал обучаться дома, у гувернантки. Уже 1 октября 1864 года на соединении прогрессивного Солнца с прогрессивным Меркурием, планета, связанная с обучением, и прогрессивной Луны с прогрессивным Сатурном, планета, связанная с лишениями, одиночеством, а также системой, строгостью и дисциплиной, Винсента отправили в школу-интернат в Зевенберген. Отъезд был настолько болезненным для маленького Винсента, что даже во взрослом возрасте он не мог забыть этого. Неудивительно, что школа-интернат оставила такую рану в душе художника, поскольку прогрессивное соединение Луны с прогрессивным Сатурном ощущается как тяжелейший эмоциональный период, когда человек словно придавлен холодной, тяжелой и страшной глыбой, сопротивляться которой нет смысла, и единственное, что остается под этим сатурнианским гнетом, это терпеть. Всего в 20 километрах от родного дома он чувствовал себя самым брошенным и одиноким человеком на Земле. Через 2 года Винсент перевелся в другой интернат в Тильбурге, где ему прекрасно давались языки – французский, английский и немецкий. В этот период прогрессивная Луна уже перешла в воздушный знак Близнецов, располагая к обучению, изучению языков и более легкому эмоциональному состоянию. Там же он стал получать первые уроки рисования, которые его безумно увлекали. Но вот уже в марте 1868 года, как только эта прогрессивная Луна вышла из интеллектуальных близнецов и перешла в уютный, семейный и эмоциональный знак Рака, Винсент, неожиданно для всех, бросает школу и возвращается в отчий дом, не выдержав тоски и давления учебных стен. Транзитный Юпитер встал точно на МС, а дирекционный Юпитер дошел до квадрата к натальному Солнцу. На этом его формальное обучение заканчивается. Работать Винсент начал достаточно рано. Уже в июле 1869 года, в возрасте 16 лет, он устроился на работу в крупный гаагский филиал художественно-торговой фирмы к своему дяде, где получил необходимое обучение в качестве продавца. Дирекционная луна из 6-го дома гороскопа сделала точный трин к натальному Урану, а дирекционный асцендент соединился со 2-м домом гороскопа – домом денег. За работу он принялся с большим рвением. свойственным солнцу Вовне в 10-м доме гороскопа, дом карьеры, и уже в июне 1873 года его перевели в лондонский филиал компании. В этот период дирекционное солнце меняет знак и переходит в Тельца, где будет идти до конца его недолгой жизни. Знак Тельца создал идеальную почву для погружения в мир искусства. Ежедневно Ван Гог контактировал с миром прекрасного, посещал музеи и галереи, цитировал Диккенса и Эллиота. В нем стал чувствоваться лоск и уверенность. Так он постепенно начал разбираться в живописи и стал ее большим ценителем. На этой волне можно было бы двигаться и развиваться дальше, спокойно входя в мир искусства, углубляясь, зарабатывая на продаже картин и выкладывая фундамент дальнейшей спокойной жизни. Однако транзитный Уран, идущий по первому дому, планета, вносящая нестабильность, неожиданные повороты и хаос, как управитель восьмого дома, дома кризиса, начал делать то ретроградным, то директным ходом квадраты к натальному Урану. Первая квадратура Урана происходит у людей в возрасте 19-22 лет. И для любого человека, так или иначе, является кризисным периодом, вестником глобальных перемен. На квадрате Урана человек может прийти к пониманию того, что старые схемы жизни уже недееспособны, столкнуться с духовным и личностным кризисом, а также конфликтными ситуациями, которые могут подтолкнуть к смене мировоззрения. Так и произошло у Винсента. Для него начался длительный период сложнейшего кризиса. Прежнее положение дел его уже не устраивало. Он вырос из того, что предлагал ему мир, но и найти что-то свое еще не мог. Это был период духовных поисков, которые впоследствии привели его к Библии. Но до того, как полностью отказаться от роли продажника, в августе 1873 года на соединении транзитного Нептуна, управитель 10-го, с натальным Плутоном, управитель 5-го дома, дома любви и искусства, он без памяти влюбился в девушку, которая была дочерью его арендодателя. Возможно, мой дорогой слушатель уже догадался о том, что любовь была безответной. Это была первая стрела в его сердце. Первое разочарование, первая драма и первый шаг в сторону личного творчества. Так безнадежный романтик начал свой путь одинокого гения. Итак, Ван Гог, переехав в Лондон, снял квартиру у приятной женщины. И сначала все шло прекрасно. Он успешно занимался продажей картин, пока еще даже не думал о том, чтобы начать карьеру художника и бросить работу. Но любовь изменила Ван Гога до неузнаваемости. Как и полагается Венере в рыбах, он отдался чувствам до последней капли. Голову вскружила 19-летняя дочь арендодательницы. Она была ангельски красива, весела, легка, ее звонкий смех разливался медом в его сердце. Увидев молодую красавицу, он моментально влюбился. Однако для нее Винсент был исключительно добродушным приятелем, с которым было интересно прогуливаться и общаться. Она не рассматривала его для серьезных отношений, легкомысленно относилась к совместному времяпрепровождению и уже была помолвлена. Верить в то, что ее сердце принадлежит другому, он отказывался. Не принимал он и прямых отказов возлюбленной, которая со временем, видя настырность ухажера, стала от него отдаляться. Он считал, что своего жениха она просто выдумала и не хотел принимать суровую действительность. Это очень типичная история для пораженной Венеры в рыбах. Обладатели такого сочетания очень часто любят образ человека больше, чем реальную личность. Они могут влюбиться в нечто недоступное, идеализированное, далекое. Часто они крайне сильно романтизируют специфические отношения или странных партнеров. Нередки созависимые или жертвенные отношения, где обладатель Венеры в рыбах выступает либо в качестве жертвы, либо в качестве спасателя. Спойлер. Дальше в жизни Винсента мы будем наблюдать бесконечную череду неразделенной любви с деструктивными сценариями, где он поочередно меняет эти роли – жертвы и спасателя. Недоступная, принадлежащая другому 19-летняя красавица, которую он прозвал «ангелом малышей» из-за того, что она занималась с детьми в частном детском садике своей матери во дворе своего дома, идеально подходила на роль дамы сердца. Обладатели Венеры в рыбах часто любят типично романтизированно утрированные образы, где девушка – волшебный ангел, далекий, непорочный и недоступный, либо, напротив, безнадежная, находящаяся на дне женщина, но в глазах которой они увидят светлую душу. Так будет у Ван Гога позже, когда он вступит в отношения с женщиной легкого поведения. А пока он часами наблюдал за работой избранницы с детьми, прячась на заднем дворе, фантазировал об их будущем. Со временем надоедливый ухажер всех замучил, и в съеме жилья ему было отказано. А девушка тем временем начала подготовку к свадьбе со своим женихом. Винсент, переехав в пригород, не оставлял надежды на их воссоединение и приезжал караулить девушку около дома. Осознал безысходность ситуации он лишь тогда, когда своими глазами увидел свадьбу возлюбленной. Это разбило ему сердце. Отрицать реальность он больше был не в силах. И тогда совершенно все потеряло для него смысл. Его утешением стало творчество, а в работе он все больше и больше стал разочаровываться. Прежние успехи уже не мотивировали Винсента. Он переводился из филиала в филиал, пока не решил для себя, что у искусства нет худших врагов, чем торговцы картинами. В марте 1876 года на точной квадратуре транзитного Урана к натальному Сатурну, связан с социальными структурами, работой, прочным положением и фундаментом жизни человека. А в его карте этот Сатурн управляет седьмым домом гороскопа, домом отношений. Его увольняют из-за невыполнения своих обязанностей, даже несмотря на то, что ему всячески помогали сохранить это рабочее место его родственники, которые являлись совладельцами компании. Кстати, эта помощь со стороны родственников идет красной нитью в жизни Ван Гога, поскольку с самого раннего возраста и вплоть до смерти самым близким человеком, который во всем поддерживал его, помогал, а периодами и содержал, был его родной брат Тео. Управитель гороскопа – это Луна, семья, соединенная с Юпитером, планетой-покровителем, также символически третий дом связан с братьями-сестрами, тетями, дядями. Управитель третьего дома – находится в прекрасном положении и в трине к Юпитеру. После увольнения он не нашел ничего лучше, чем пойти на неоплачиваемую работу в качестве учителя в интернате. И эта педагогическая деятельность с точки зрения гороскопа очень неплохо ему подходила. Луна, управитель гороскопа, соединенная с Юпитером в шестом доме гороскопа, а управитель десятого дома в девятом, достаточно хорошая комбинация для преподавания и работы с детьми. Несмотря на то, что возможность такой профессиональной реализации была выражена в гороскопе, его огненное солнце, расположенное в десятом доме гороскопа и беспокойная Венера с Марсом на МС в квадрате к Юпитеру, хотели намного большего, намного более значимого и даже чего-то великого. Такое положение гороскопа хорошо и для просветительской деятельности, миссионерства. И Ван Гог все больше обращался к Евангелию, а после перевелся в другую школу под Лондоном и стал совмещать педагогическую деятельность с должностью помощника пастора. 4 ноября 1876 года он прочел свою первую проповедь. К этому моменту дирекционный Уран сменил знак, запустив совершенно новые идеи и смыслы в жизни Ван Гога. Прогрессивная Луна сделала точный секстиль к Юпитеру. Транзитный Уран дошел до точного трина к натальному Юпитеру, а Солнце было в трине с Нептуном. С этого момента он загорелся новой идеей, захватившей его. Проповедовать беднякам, но позже эта идея подведет его к глубокому психическому потрясению и эмоциональному надлому. Как и полагается приличному асцендентному раку, на Рождество он прибыл домой. Родители уговорили Винсента не возвращаться в Англию, и он остался в Нидерландах. Там он устроился работать в книжный магазин, где большую часть времени тратил на наброски и переводы из Библии на французский, немецкий и английский. Трин Меркурия с Юпитером, талант к языкам в крови. Вновь поддержка родственников не заставила себя ждать, и семья, поощряя его стремление стать пастором, посылает Ван Гога в мае 1877 года в Амстердам, где он вновь под руководством своего уже другого дяди Йоганнеса Стрикера уважаемого теолога, готовился к поступлению в институт на факультет теологии. Хватило Винсента всего на год, и уже в июле 1878 года он бросил обучение, покинув Амстердам. После своей силы он попробовал в миссионерской школе пастора Бокмы под Брюсселем, но и там провел всего 3 месяца, после чего был выгнан из-за вспыльчивого характера, частых приступов ярости и неряшливого внешнего вида. Эта любовь начинать и не заканчивать в карте от избытка огня и недостатка земли. Огонь быстро загорается, но если в карте недостаточное количество стихии земли, то также быстро он остывает к делу, не доводя его до конца. Кроме того, Марс связан с волей человека и тем, как он действует, почему, зачем. И в карте Винсента Марс находится в ослабленной позиции, в соединении с Венерой в рыбах. Это про то, что стимулы к действию носят более неустойчивый и эмоциональный характер. С одной стороны, положение в 10-м доме не давало ему сидеть сложа руки, двигало вперед, вызывало большую эмоциональную потребность доказать и показать миру, кто он такой. Но с другой стороны, Марс в водной стихии не чувствует опоры, сомневается, идеализирует и грезит. Знак рыб не мотивирует на первенство и вполне органично чувствует себя на вторых ролях. Поэтому в душе художника это рождало большие противоречия. И хочется, и колется. Недостаточной энергии, воли, четкости представлений о своей деятельности, но при этом много эмоций, амбиций, внутреннего беспокойства, мечтательности и идеализации. Сложное сочетание, особенно в мужской карте. Винсент чувствовал энергии своего Марса и всегда достаточно тонко выбирал себе роли, поскольку Марс в рыбах, еще и соединенный с Венерой, прекрасное положение для художника. Но Ван Гог начинает воплощать свои идеи в реальность, и в декабре 1878 года становится проповедником на юге Бельгии в поселке Патюраш в Шахтерском районе. Он вкладывает всю свою душу, самоотверженно помогая всем обездоленным, читая неграмотным писание, ведя проповеди, обучая детей и помогая больным. Он хотел нести свет тем, кто работает во тьме, в темных недрах земли. В натальной карте Юпитер, Луна, в трине к Плутону. Плутон рядом с Меркурием. Эти слова художника – идеальное отражение данного аспекта. Сам же он жил в тотальной аскезе, спал на полу, ел хлеб с водой, истязал себя, пока в конечном счете не решил и вовсе раздать все, что у него есть, нуждающимся, начиная с личных сбережений, заканчивая собственной кроватью. Он остался без средств к существованию. На тот момент транзитный Сатурн, как планета, связанная с аскезой, лишениями, страданиями, шел в высшие точки карты, соединяясь с Венерой и Марсом. Этот аспект находит свое отражение и в его творчестве, которое в то время было окрашено этим сатурнианским мраком, бедностью и одиночеством. Он делал большое количество зарисовок, изображая тяжелую жизнь шахтеров, а также их жен и детей, очень по-сатурниански. Наблюдая нищету, тяжелейшие условия труда и лишения, с которыми сталкивались шахтеры, Ван Гог осознал, что проповедовать мало и нужны реальные действия, после чего обратился к дирекции шахт с ходатайством от имени рабочих об улучшении условий их труда. Этот энтузиазм и самоотверженность были восприняты в штыки, после чего ходатайство отклонили, а Винсента отстранили от должности проповедника. И когда он, казалось, только нашел новый смысл в своей жизни после того, как был отвергнут своей первой любовью, его вновь отвергли. Психика Винсента была истощена. Период работы в шахтерском районе сделал из него депрессивного и меланхоличного человека. Тут вновь на помощь пришла живопись и родной брат Тео, который всю жизнь был его Юпитером, ангелом-хранителем. С его поддержкой Винсент переезжает в Брюссель и начинает занятия в Королевской академии изящных искусств. Как вы думаете, закончил ли он ее? Правильно, через год он все бросил и вернулся в родительский дом. В гороскопе напрочь отсутствует устойчивость. Солнце и Меркурий в Овне, связи с Сатурном нет. Марс в рыбах в соединении с Венерой все делает по настроению или вдохновению. Еще и Лилит в Тельце, что может давать специфическую склонность избегать всего основательного, постоянного, прочного, понятного, приносящего доход. Отчасти вся эта история с раздачей своих накоплений, имущества, личных вещей и так далее происходила из-за Лилит в Тельце, поскольку данное положение дает различные перекосы в отношении материальной стороны жизни, либо зацикленность на достатке, либо, напротив, полное отрицание, обесценивание комфорта. Однако, бросив академию, он не перестал заниматься самостоятельно, напротив, углубился в рисунок и много практиковал. Эта своенравность, склонность к самостоятельному поиску, отрицание какого-либо руководства над собой связаны с его овновским солнцем в 10-м доме и Венерой, соединенной с Марсом, также в 10-м доме. Венера – творчество, а Марс – его воля, активность, самостоятельность. Поэтому в живописи ему была предначертана своя дорога, уникальный стиль, самостоятельные поиски. Впоследствии это положение и сделало Ван Гога Ван Гогом, ведь тернистый путь в живописи, отказ от системного обучения привели художника на тропу индивидуального стиля, который, в свою очередь, оказал вневременное влияние на живопись 20 века. Знаковно про лидерство, первенство, про действие вслепую без подстраховки и отсутствие страха ошибок. Безумие и отвага – это типичный девиз любого овна. Этот знак идет напролом, его не страшат потери, поскольку он о таких мелочах попросту не задумывается. Он говорил так: «Если хочешь что-то делать, не бойся сделать что-нибудь неправильно. Не опасайся, что совершишь ошибки. Многие считают, что они станут хорошими, если не будут делать ничего плохого». В это же время, пока он пребывал у родителей и практиковался в живописи, с ним случилась вторая влюбленность. Мало того, что он был влюблен в девушку, которая уже успела родить ребенка и овдоветь, в лучших традициях Венеры в рыбах, влюбиться в того, кто нуждается в утешении, помощи, таинственная история и скорбь в глазах. Так еще и была его кузиной, которая приехала погостить в их дом. Влюбленный Винсент сразу же при всех ошарашил ее своим признанием в чувствах. «Ну правда, зачем мудрить и все усложнять? Овен любит сразу все выпалить, в лоб, искренне и по-честному». Получив моментальный прилюдный отказ и этим признанием отвернув от себя родных. Своему любимому брату Тео он написал в письме: «У меня на душе есть кое-что, о чем я должен тебе рассказать, хотя ты, возможно, уже все знаешь, и для тебя это не новость. Хочу сообщить тебе, что этим летом я очень сильно полюбил Ка». Отказ Ван Гога не смутил, и, свято веря в то, что искренние чувства могут растопить лед ее сердца, он неустанно осыпал возлюбленную попытками воссоединения и не мог поверить в то, что они не будут вместе. Он писал: «Я видел, что она всегда погружена в прошлое и самоотверженно хоронит себя в нем». Его Венера в рыбах стремилась утешить, помочь пережить утрату мужа, спасти, исцелить, раз за разом находя объяснение отказом. Испугавшись напора, девушка поспешно вернулась в Амстердам, подальше от кузена, который, помимо того, что был не в ее вкусе, так еще и славился своими странностями. Однако и там Винсент не оставлял ее в покое, отправляя по несколько писем в день. Он понял, что этого мало, и со свойственным ему фанатизмом взял все в свои руки, отправившись вслед за предметом своего обожания. Родители девушки всячески пытались оградить ее от надоедливого ухажера. Когда он приходил к ней домой, они говорили, что она только что ушла. Вскоре он понял, что они просто не дают ему видеться, и стал еще более настырным. Отец девушки, уставший от безумного родственника, которого он терпел так долго, как только мог, обратился за помощью к отцу Ван Гога, чтобы тот как-то повлиял на него. Винсента ждал огромный семейный скандал с долгими выяснениями отношений. Поняв, что все против него, Ван Гог решил последний раз попытать свое счастье. Когда в очередной раз на пороге дома он наткнулся на родителей девушки, не дающих ему увидеть ее, он в приступе гнева и отчаяния поднес ладонь к пламени горящей свечи и закричал: «Позвольте мне хотя бы поговорить с ней столько, сколько я смогу держать руку в огне». И начал счет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Он не убирал руку, истекая потом и доводя себя до полуобморочного состояния, пока отец девушки не затушил свечу, не выдержав этой душераздирающей картины, и не выволок Винсента за порог дома с пульсирующим от боли ожогом на ладони. Так символично. Венера, Марс в рыбах, где любовь равно боли сражения, а Марс символически связан с огнем, ранами. А о том, что он огненный овен с Меркурием в Овне, и Марс делает квадратуру к Луне, я вообще молчу. Винсент вдрызг рассорился со своей семьей, и помимо того, что он переживал любовную драму, последней каплей было то, что родные попросили его покинуть дом. Асцендентный рак, который всегда после любых неудач стремился залечить свои раны в родных стенах, на этот раз был лишен и этого утешения. И вновь его выбросило с корабля этой жизни в бескрайний океан страданий с камнем за пазухой. Об этом периоде он писал своему брату. «Тогда, правда, не сразу, но очень скоро, я ощутил, что любовь умерла во мне, и ее место заняла пустота, бесконечная пустота. Но и после смерти воскресают из мертвых». И действительно, можно сказать, что последующие эпизоды, более или менее приближенные к теме отношений, имели еще более специфичный характер. А надломленный художник уже не испытывал ни терзаний, ни страсти. Он отказался от самой идеи любви и смирился с тем, что его личная жизнь уже никогда не сложится. Живопись стала его супругой. Винсент уехал в Гаагу и с головой ушел в рисование. С уроками живописи ему помогал его дальний родственник, представитель Гаагской школы живописи Антон Моуве. Этот период дал ему большой прогресс в личном творчестве. Он больше экспериментировал с техниками, тоньше стал понимать цвет и форму. Помимо уроков, Моуве также снабжал его масляными красками и даже познакомил с Иоханном Вейсенбрухом. Это крупная фигура голландской живописи конца 19-го столетия. Иохан высоко оценил талант молодого Ван Гога, и это заставило Винсента поверить в себя. Прогрессу способствовала не только поддержка родственника, но и усердные занятия, в том числе по учебному пособию Шарля Барга. Так шли его дни, он, заряженный творчеством, больше не влюблялся, хотя это не стало препятствием для создания семьи. Итак, к Новому году он встретил третью женщину в своей жизни. Однако этот первый и последний опыт семейной жизни зародился вовсе не на чувстве любви, а на чувстве жалости. Ох уж эта спасательница Венера. Дело в том, что он встретил на улице больную, страдающую алкоголизмом, беременную проститутку. Звали ее Кристин. У нее была старшая дочь и куча проблем. Его сердце сжалось и наполнилось состраданием. Он увидел в ней такого же изгоя, каким чувствовал и себя. Прямо на улице Винсент предложил Кристин переехать к нему вместе с ребенком. Она согласилась, и таким образом он вошел в иллюзию семейной жизни. Он написал единственному человеку, который всегда оказывал ему поддержку и не отворачивался от него, несмотря ни на что, своему дорогому брату Тео. «Этой зимой я встретил беременную женщину, которую оставил отец ее будущего ребенка. Она бродила по улицам, пытаясь заработать на хлеб известным способом. Я нанял ее в качестве модели и работал с ней всю зиму. Прогрессивная луна сделала тринку правителю его седьмого дома, дом отношений, брака, к Сатурну. Вскоре Кристин родила, а Винсент стал привязываться к детям». На какое-то время он даже поверил в то, что у них может получиться настоящая семья. Опустим тот факт, что некоторое время в этот период ему пришлось лечиться от венерических заболеваний и быть в еще большей конфронтации с родственниками и друзьями, которые, конечно, не одобряли такой выбор спутницы. Прогрессивное солнце соединилось с Ураном, а в дирекциях кармические узлы встали точно на ось отношений. Сказать, что он тогда был для всех фриком, Уран, это ничего не сказать. Прогностика художника указывает на специфический период жизни. Однозначно, вся эта история с падшей женщиной несет в себе кармический оттенок. Они явно знали друг друга в прошлых воплощениях. Южный узел, как символ прошлого, накопленной кармы, зашел в седьмой дом гороскопа. Как бы там ни было, семейная идиллия длилась недолго. Кристин была старше Винсента всего на 3 года, но по ее глубоким морщинам, грубой коже, неопрятным волосам и пропитому голосу создавалось ощущение, что разница лет в 30. Кстати, седьмой дом в Козероге – одно из указаний на то, что отношения могут складываться либо с людьми старше или выглядящими старше, либо во второй половине жизни. В целом, обладатели седьмого дома в Козероге могут быть замкнуты, избегать больших скоплений людей, как и было у Винсента. Как оказалось, в семье и детях она разбиралась не больше художника, если не меньше. Кристин откровенно пренебрегала своими материнскими обязанностями, обладала тяжелейшим характером, пила и, конечно, совершенно не помогала вести бытовые дела, в то время как Винсент ради содержания Кристин и ее 2 детей экономил даже на своем питании, да так сильно, что здоровье его дало сбой и появились серьезные признаки истощения. Романтика ушла, он перестал идеализировать свою спутницу. Луна в Стрельце, Венера в Рыбах часто могут после погони за идеалом приходить к разочарованиям и жестокой правде, видеть которую не хотелось. В своих письмах он пишет: «Оставить ее – значит снова толкнуть на путь проституции, а этого та рука, которая пыталась спасти ее, сделать не может». Разногласия достигли своего предела. Через 1.5 года они все же расстались. Опасения художника сбылись, и она вновь вернулась к проституции. Через 10 лет ее тело нашли в одном из каналов. Для Винсента это была очередная стрела в сердце, очередная боль. Ван Гог успел привязаться к Кристин и детям, однако он писал своему брату Тео о том, что в этот раз он не испытывает прежних чувств или страсти. Прошлая влюбленность и страдания опустошили его душу, научили не надеяться на любовь. Он вновь ушел с головой в творчество. После он 10 раз переезжал и очень много писал. Мастерство росло. В этот период у него сформировался собственный почерк в пейзажах. Он писал: «Когда рисуешь дерево, трактуй его как фигуру». Вообще его способность оживить любой предмет быта, как пример, его работы «Кресло Гогена» или «Спальня Ван Гога в Арле», или его выразительность в пейзажных темах, это влияние Венеры в Рыбах и сильного Нептуна, поскольку это положение дает невероятную глубину проникновения в суть того или иного предмета, связь с природой, особую тонкость чувств и восприятия. В феврале 1886 года он переезжает в Париж к своему брату Тео и под его покровительством знакомится с огромным количеством художников, например, с Анри де Тулуз-Латреком, Камилем Писаро, Эдгаром Дега, Полем Гогеном, Эмилем Бернаром. Посещает выставки и художественную студию Фернана Кармона, пишет огромное количество работ. После того, как Тео представил своего брата Писаро, тот впоследствии говорил о Ван Гоге: «Либо он сойдет с ума, либо оставит импрессионистов далеко позади». В целом можно считать это пророчеством. Парижский период становится очень важным и плодотворным для Ван Гога. Появляется его характерный мазок полной жизни, динамичный, смелый. Помимо импрессионизма, он глубоко погружался в японскую гравюру, которая в значительной степени оказала влияние на его стиль. Дирекционный Меркурий меняет знак и переходит в Близнецы. В этот период он активно занимался самообразованием, выставлялся на некоторых выставках, много общался. В его работах появилось много воздуха. А прогрессивная Луна переходит в активный знак Овна, добавляя амбиций и сил для новых творческих свершений, которые привели его, в конце концов, к постимпрессионизму. Прогрессивный Марс тоже шел по знаку Овна и делал трин к натальному Юпитеру. Можно сказать, что это был один из наиболее продуктивных и вместе с тем светлых периодов в жизни Ван Гога. Этот аспект придавал веры, оптимизма, экспансии. Влияние этого прогностического фона заметно даже в цветовой палитре, используемой художником в этот период творчества. Много золотого, желтого, оранжевого, красного. Это цвета Юпитера, Марса, знака Овна. Желтый дом. Смотрите иллюстрацию 11. Ночная терраса кафе. Смотрите иллюстрацию 12. Ночное кафе. Иллюстрация 13. Интересно, что на этом фоне Ван Гог загорается идеей создания братства художников, переезжает на юг Франции и наиважнейшей фигурой этого проекта делает Поля Гогена. Энергия Овна очень располагает к начинаниям, созданию чего-то своего. Марс с Юпитером разжигал жажду создания крупного и философски заряженного Юпитер проекта Марс. Однако творческий союз с Гогеном очень быстро превращается в кошмарное недоразумение. Мягко говоря, они не сошлись характерами. Совместимость их опущу, но если коротко ее описать, то это как поселить в одном доме кошку с собакой и заставить их дрессировать друг друга. 23 декабря 1888 года Ван Гог после очередной ссоры с Гогеном набросился на него с бритвой в руках. Чудом Гоген избежал ранения. Этим же вечером в порыве безумия Ван Гог отрезал себе мочку уха и принес ее, по одной из наиболее популярных версий, своей знакомой проститутке. Смотрите иллюстрацию 14. На следующий день, 24 декабря, Ван Гога отвезли в психиатрическую лечебницу, но там его припадок повторился с такой силой, что его переместили в палату для буйных с диагнозом «эпилепсия височных долей». Помимо того, что сам по себе знаковно символически связан с головой, и его управитель, Марс, стоит на МС в соединении с Венерой, управителем 11-го дома, дома друзей, делает квадрат к Луне, эмоции, Юпитеру, ссоры на почве разных взглядов, философии, битва авторитетов, в 6-й дом гороскопа, один из домов здоровья. То есть в натальной карте уже априори заложен сценарий деструктивного поведения среди коллективов, друзей, стычки, ссоры, недопонимания, вплоть до драк на эмоциях, которые могут сказываться на здоровье. Так еще и солнце стоит на звезде, которая называется Эракис. Это, как ее еще называют, гранатовая звезда темно-красного цвета, является ухом в созвездии Цефея. Когда я знакомилась с картой этого художника, такое буквальное чтение символизма поразило меня. Эта звезда связана с агрессивной стороной энергии Марса. Даже ее физические характеристики – переменчивый блеск, беспорядочные пульсации, непериодические извержения раскаленных газов из недр в атмосферу – раскрывают ее сложный характер. Денис Куталев в своей теории системной интерпретации звезд говорит о том, что она формирует противоречивую, импульсивную натуру, возможно, сильные тайные страсти, которые буквально разрывают человека. Соединение этой звезды с Солнцем указывает на травмы в области головы. Кроме того, поставленный диагноз эпилепсии височных долей тоже отражает это соединение. В лечебнице Винсент работает усерднее прежнего и в периоды ремиссии просит отпустить его назад в мастерскую. Но жители Арля написали мэру города коллективное заявление, в котором попросили изолировать от них безумного художника. Можете себе представить репутацию, которой обладал Ван Гог, если целый город хотел обезопасить себя от него? Он, словно дикий зверь, запертый в клетке, был вынужден смириться со своей участью. Дирекционное солнце соединилось с натальным Сатурном, планета, связанная с одиночеством, аскезой, печалью. А дирекционный Юпитер в это время сменил знак и, как управитель 6-го дома, дома здоровья и работы, в частности, условий работы и бытовой рутины, определил новые рабочие условия. Пребывание в больнице тоже связано с 6-м домом и с Сатурном. Запустил новые взгляды, новую философию, ценности, смыслы. 3 мая 1889 года Винсент был вынужден отправиться в больницу для душевнобольных Сен-Поль в Сен-Реми-де-Прованс, неподалеку от Арля. Интересно, что этот период в прогностике отличается высокой степенью одержимости, вызванной Лилит, как символ эмоциональных перекосов, зацикленности на идее фикс, неадекватности. Прогрессивный Сатурн соединился с прогрессивной Лилит. Дирекционная Лилит сделала точный квадрат к Венере, а на день прибытия в больницу транзитная Луна была в соединении с транзитной Лилит и включала ось натальных кармических узлов. Всю эту сложную, местами деструктивную энергию Лилит Винсент сублимировал через неуемный поток творчества. За этот период им было создано более 150 картин и около 100 рисунков и акварелей. Лилит связана с бессознательным, со сложными и иногда грязными, помутненными состояниями. Однако она же дает массу творческой энергии. Это обратная сторона безумия, которую так тонко чувствовал Ван Гог. Он был просто одержим творчеством. Работы, сделанные в тот период, отличаются контрастными цветами, динамизмом и невероятным напряжением. Тогда им были написаны такие шедевры, как «Звездная ночь», «Пшеничное поле с кипарисами», «Пейзаж с оливами» и так далее. Позже, под наблюдением врача, Ван Гог перебрался поближе к любимому брату в Авер-сюр-Уаз, где впервые за 2 года увиделся с семьей. Прогрессивная луна делает секстиль к Венере. Общая прогностика с переменным успехом получает поддерживающие аспекты. Однако долгосрочные тренды, приводящие художника к деструктивным паттернам поведения, сохраняются. И вот на возвращении кармических лунных узлов его жизненные задачи исчерпали себя. В 20-х числах июня Винсент пишет свою последнюю работу «Пшеничное поле с воронами». Смотрите иллюстрацию 15-ю. 27 июля, взяв с собой материалы для рисования, он вышел на пленэр. Там, последний раз взглянув на виды, которые он так любил изображать на своих картинах, вдохнул поглубже свежий воздух и выстрелил из револьвера себе прямо в грудь. Пуля прошла мимо сердца. Он истекал кровью и просто ждал своей смерти. Его брат Тео получил новости о страшном событии и сразу же приехал к Винсенту. Тео, оцепенев от ужаса, не отходил от Ван Гога, пока тот спустя 29 часов после ранения не умер в 1:30 ночи 29 июля от потери крови у брата на руках. Прогрессивное Солнце соединилось с Сатурном, а прогрессивная Луна — с Плутоном. Дирекционный Уран сделал точное соединение с Куспидом 12-го дома. По воспоминаниям Тео, последними словами Винсента были «Печаль будет длиться вечно». Тео организовал похороны, на которых был он и скромное количество друзей Ван Гога. Утрата любимого брата стала невыносимой болью для него. Вскоре он впал в глубочайшую депрессию и заболел нервным расстройством. Он писал матери так. «Невозможно описать мое горе, как невозможно найти утешение. Это горе, которое будет длиться, и от которого я, конечно, никогда не избавлюсь, пока я жив. Единственное, что можно сказать, что сам он обрел покой, к которому стремился. Жизнь была для него такой тяжелой ношей, но теперь, как это часто случается, все расхваливают его таланты. О, мама! Он был таким моим собственным братом». Невозможно не сказать о Тео, поскольку он был единственным человеком, который всю свою жизнь поддерживал Винсента Ван Гога, спонсировал, мотивировал и искренне ценил его талант тогда, когда его никто не понимал. Их связывала настоящая братская любовь. Всю жизнь они вели переписку, которая никогда не прекращалась, и были в курсе всех дел друг друга. Если бы не Тео, то мы не знали бы ни Ван Гога, ни его работ. Он всю жизнь восхищался гениальностью Винсента и, несмотря на то, что общаться с Ван Гогом было непросто из-за сложного характера, Тео всегда первый шел навстречу и в сложнейшие периоды жизни художника поддерживал его как морально, так и финансово. Изначально Тео вообще не хотел, чтобы Винсент знал о том, что его спонсирует именно он, его младший брат, а потому поначалу, чтобы не расстраивать художника, делал вид, что деньги, на которые Ван Гог покупает себе художественные принадлежности, а это ни много ни мало 250 франков в месяц, неплохие в то время деньги, высылает ему отец. Всю жизнь Тео поддерживал общение с Винсентом и регулярно писал письма. Он чувствовал особую связь со своим братом. Можно сказать, что именно Тео являлся человеком, который по-настоящему глубоко понимал Винсента. Он очень хотел помочь ему, поспособствовать его признанию, с большим азартом и интересом относился к продвижению его творчества. Он никогда не отворачивался от него и никогда не забывал. Их переписка началась еще когда Винсент переехал в Гаагу. Ван Гогу было 19, а Тео 15 лет. Чтобы понять, насколько Тео дорожил своим братом, достаточно того факта, что после этой 18-летней переписки у Винсента сохранилось всего 36 писем от брата. Тео же бережно хранил 661 письмо Винсента. Последнее письмо, которое Винсент Ван Гог писал брату, нашли в его кармане в день самоубийства. 18 лет непрерывного общения, 18 лет веры в талант своего брата, 18 лет попыток продвинуть его на художественном рынке. Тео, работая арт-дилером, всю жизнь пытался продавать работы своего брата, которые не пользовались совершенно никаким спросом, знакомил его с лучшими импрессионистами, всячески способствовал его узнаваемости, устраивал выставки. И вот Тео организовал для брата последнюю, посмертную выставку, после чего его психическое состояние стало настолько плачевным, что по запросу жены в ноябре 1890 года его кладут в сумасшедший дом, где спустя 2 месяца он умирает. Причина смерти – прогрессивный паралич, вызванный наследственностью, хроническими заболеваниями, переутомлением и печалью. Спустя всего 1/2 года после смерти Винсента Ван Гога уходит его ангел-хранитель, брат Тео. Человек несет в душе свое яркое пламя, но никто не хочет погреться около него. Прохожие замечают лишь дымок, уходящий через трубу, и проходят своей дорогой. Солнечный овен, Винсент Ван Гог. Особенности положения Венеры. Венера в карте Ван Гога является одновременно его даром и его проклятием. Расположена она в прекрасном для человека, занимающегося искусством, знаке и доме, в рыбах, в экзальтации, в 10-м доме. Однако поражена Марсом и является вершиной Тау-квадрата с участием кармических узлов. Опять же, для творческого человека это про неизбежность реализации через искусство. Однако для человека, желающего любви и душевного спокойствия, это положение достаточно тяжелое, засасывающее в вереницу судьбоносных событий, сердечных драм и страданий. Соединение Венеры с Марсом дает огромную активность в творчестве. Марс – работа, энергия, предприимчивость человека, Венера – искусство, наделяет остротой переживаний, дает тонкое чувство цвета, света и в целом особое соприкосновение с миром природы. Астролог Фрэнсис Саккаин пишет о Венере в 10-м доме гороскопа так. «Вы можете жениться на своей работе, то есть уделять карьере больше внимания, чем своей личной жизни». Это описание очень четко отражает весь жизненный путь Ван Гога. В своих письмах брату Тео он постоянно жаловался на отсутствие женщины. Он хотел семью и детей, однако его детьми стали его картины. Он и сам так чувствовал и писал с особым усердием последние годы своей жизни. Венера в рыбах само по себе очень тонкое и ранимое положение, а комбинация 0 Марс квадрат к Юпитеру Луне сделали его сверхчувствительным человеком, у которого душа словно оголенный провод. Квадрат Венеры с Юпитером дает чувство уязвленного самолюбия, плюс Солнце в 10-м доме в Овне очень стремится получить признание, стать заметным. Любые неудачи воспринимаются очень близко к сердцу, что любовные, что творческие. Также это положение дает сценарии жизни, в которых человек будет иметь разные взгляды на творчество или темы любви. Поскольку Венера – управитель 11 и 4, то конфликты на эти темы возникали либо с семьей, либо с друзьями, что накладывало определенный отпечаток на жизненный путь и душевное равновесие художника. Ситуации, когда он хотел вступать в брак с женщинами спорного социального статуса и семья не одобряла выбор, или когда он рьяно спорил с друзьями относительно творчества, организации объединения художников с последующими разногласиями. Подобные эпизоды очень хорошо отражают этот аспект. Юпитер, как показатель успеха, славы, признания, находясь в квадратуре с Венерой, определяет становление в мире искусства как крайне сложную, но очень желанную тему. В целом, в астрологии Венеру часто называют «малым счастьем», а Юпитер – «большим счастьем», поскольку обе планеты напрямую связаны с чувством удовлетворения человека, его умением радоваться, наслаждаться, испытывать позитивные эмоции. Но из-за того, что эти планеты в карте Ван Гога находятся во вражде по отношению друг к другу, в целом это создает некоторую недоступность простого человеческого счастья, радости, чувства базового удовлетворения этой жизнью, ибо всегда либо не то, либо мало, либо не соответствует подлинным ценностям. Если же человек испытывает чувство удовлетворения, то либо через трансформацию личных ценностей, Юпитер, либо через изменение объекта любви, наслаждения, Венера. Для примера, сменой таких ценностей у художника был период, когда он ушел в религию, Юпитер, а сменой объекта – время, когда Венера из идеализированной девушки стала любовью к искусству. В работах Ван Гога очень четко выражено это сложное сочетание ранимых, тонко чувствующих все живое рыб и острого, резкого, контрастного Марса. Вообще, довольно большое количество портретов и автопортретов, смотрите иллюстрацию 16-ю, в копилке работ художника – это проявленная энергия Овна в карте, поскольку этот знак сам по себе связан с головой. Однако, например, глядя на этот автопортрет, мы четко видим Венеру в знаке рыб. Цвета свежие, много водного, голубого, мы смотрим словно в отражении воды. А чего стоит фирменный струящийся, словно на глади воды, мазок Ван Гога? Эти витиеватые формы и способность вдохнуть жизнь в статичный предмет – тоже работа знака рыб. Смотрите иллюстрацию 17-ю. Марс часто выражен в работах красным, оранжевым или кричаще желтым цветом, а также контрастом, резкостью линий, напряжением, прямотой изображения сюжета, формы, напором, иногда драматизмом, эротикой, вызовом. Смотрите иллюстрации 18 и 19.